Глава 12. Ремонт делали быстро. Я ходила за магами и бытовиками, забывая закрыть рот. Это выглядело совершенно сказочно. Сами с собой вставали на место и сливались в сплошную водопроводные трубы. Трещины в штукатурке срастались, как живые, оставляя гладкую поверхность. Никаких шрамов. Нет, где можно было обойтись без магии, там и обходились. Ну или считали, что выгоднее — магия или руками сделать. Пожилой маг-бытовик, как мне казалось, был просто волшебник. На самом деле он уставал и работал только в тех местах, где или нужна идеальная поверхность, или неудобно подбираться. Второй маг была молодая девушка. Она немного рассказала мне о школе магии в нашем городе. Там мне предстояло учиться 2,5 года. Документы Синтия уже отвезла. До начала семестра оставалось меньше месяца, но мне казалось, что время тянется необыкновенно долго. Хотелось понять, смогу ли я так же. Лара, бытовик, занятая у нас на ремонте, говорила, что дар у меня повыше среднего, но не самый большой. По 5-бальной шкале, принятой здесь, примерно на 4. Выше 5 баллов только магистры и архимаги. Но бытовики не бывают архимагами, да и наплевать. Зато бытовику подвластен широкий спектр. Бытовик может вызвать огонь. Да, не устроит огненный шквал, как огневик, но курицу зимой на костре пожарит, без дров. Представляете, огонь прямо из чистой силы. В жаркой пустыне не устроит водопад, как водный, но может сделать родник. Не напитает силой все поля в окрестностях, как маг земли, но способен вырастить сказочный сад у своего дома. Я не просто хотела учиться, я минуты считала. И никакие замечания Лары, что бытовик непрестижно, что знатные девушки таким даром не пользуются, для всего есть слуги и прочий снобистский бред, меня не волновали. Вы еще заклинания читать начали, маленькая леди. Смешно. А почему нельзя читать заклинания? Ну, маги давно уже много столетий предпочитают работать с чистой силой. Это раньше, когда силой могли работать только верховные маги, и все семьи имели собственные книги и собственные секреты. Сейчас это считается нерациональным. Обучение давно поставлено на поток. Конечно, наша афоринская школа магии попроще, чем столичная, но знаете, что я скажу? Обучение идет по одной и той же программе. А педагоги у нас не сильно и хуже. Те, кто в столице и в знаменитом Рамском универе, они просто чем-то прославились. Ну, там, например, огневикам преподает герой Шипского сражения магистр Грей Сильвер. Ой, говорят, что он прямо красавец. Лара, а преподает-то он лучше? Ну, он немного больше знает об огненной магии в реале, а не по книгам. Ему приходилось пользоваться такой силой, которой наш магистр Ронда никогда в жизни не пользовался, только в теории. Вот и вся разница. Какие-то тонкости, наверное, есть, но так ли это важно? Маги уставали, это я видела. Как правило, внутренний резерв бытовика невелик, а артефакты чистой силы очень дороги. Такой накопитель мог стоить не 1000 солей. Зато силу в него можно было сливать постоянно хоть по капле, хоть по ведру. Там она хранилась так долго, как нужно. То есть в идеале я могла и огненный шторм устроить, просто один раз в пару месяцев. Но делать такие глупости я не собиралась. На кой тратить силу на фейерверк, если можно, прикладывая ее точечно, делать самые обыкновенные чудеса? Я была просто счастлива, что я не великий маг огня или воды. То, что мне досталось в этом мире, с моей точки зрения, было максимально близко мне. Конечно, можно купить и чужую магию, точнее, артефакт с чужой силой. Вот только это незаконно. За такое, если поймают, посадят. Этим, кстати, тоже занимался комитет контроля магии. Магию можно слить в артефакт и даже продать. Только государству. Многие огненные так и зарабатывали. Такие артефакты государство охотно скупало на случай военных конфликтов. Вот только никакой магии я внутри себя не чувствовала. Это меня тревожило, хотя Лара и говорила, что это нормально. «Это очень индивидуальный процесс, леди Грейс. Придет время, и она проснется. В 16-17 лет обычно у всех просыпается. Скорее всего, она и у вас уже не спит, просто еще не проявилась. Будьте терпеливы». Окончательно замучив Лару расспросами, я решила дать ей отдых и навестить тетушку Магу. Не слишком дружелюбно закончилась наша последняя беседа. А ведь помогала она той Грейс совершенно бесплатно. Поэтому я приготовила ей в подарок симпатичный вышитый кошелек. Ну, не пустой, разумеется. Годовая зарплата, кого хочешь, порадует. Именно там, на кухне, во время примирительного чаепития, я и ухитрилась разбить чашку и порезать руку осколком. Не так уж и сильно. Но именно тогда моя магия проснулась. Я услышала зов. Объяснить, что это, почти невозможно. Мир как бы раздвоился. Существовал он, мир, отдельно от меня. Я понимала его реальность, но не ощущала ее. Я была вне времени и пространства. Все вокруг выцвело, потеряло объем и смысл. Остался только родной голос, на который я шла. И чем ближе подходила, тем больше радости мне это доставляло, чем спокойнее становилось на душе. Это как с длинной прогулки, где ты окончательно промок и замерз, вернуться в свой родной теплый дом. Зов привел меня в старую мою комнату, и уже на подходе я знала. Это поет книга, та самая, что была теплой и лежала под подушкой. До этих комнат ремонт еще не добрался. Так что книгу я достала без свидетелей. Что делать, я знала совершенно точно. Я наклонила руку с порезом, и несколько капель крови с легким шипением впитались в томик. А порез затянулся прямо на глазах, и я очнулась.